Несмотря на решительность моего тона, в душе я вовсе не был так уверен. Мне казалось, что я не тот замечательный человек, который был бы достоин ее руки, нищий, с туманными видами на будущее, да и здоровьем не могу похвастаться. Так, перебирая одно с другим, выпячивая свои недостатки, я подогревал в себе сомнения в том, что смогу составить счастье М. Напротив, думая об М, я брал в расчет одни ее достоинства, и, однако, выше моих сил было навсегда порвать с М. Поэтому в мыслях о ней я неизбежно приходил к тому, что должен так распорядиться своим будущим, чтобы в конечном итоге стать достойным ее руки. Но когда я спрашивал себя, что мне сулит будущее, что я должен предпринять, меня обуревали сомнения. Из всех представлявшихся мне возможностей я не мог выбрать одну, раз и навсегда отбросив все остальные. В тот год праздновали юбилей лицея. Я решился пригласить М. Мы договорились встретиться у главных ворот университета в час дня. Это должна была быть наша первая встреча вне дома. Я шел на нее, мечтая высказать все то, о чем не мог написать в письмах, посоветоваться с М о своем будущем. Однако в назначенный час, выйдя из трамвая у главного входа, я увидел, что М, одетая в темно-фиолетовое пальто, стоит у белых ворот вместе с своим младшим братом, студентом университета К. Я был сильно разочарован тем, что М пришла не одна. Из этого факта я поторопился заключить, что моя любовь не имеет взаимности. Я повел М и ее брата показывать лицей. Двигаясь вместе с толпой, в которой было не продохнуть, мы по очереди осмотрели украшенные по случаю праздника комнаты общежития, но, пройдя через южные и северные корпуса, так устали, что у нас не было даже сил обсуждать увиденное, поэтому, отказавшись от осмотра других корпусов, мы перешли в учебные аудитории и спортивные залы. М. сказала, что хотела бы посмотреть на университет. Мы вышли из лицея и перешли на территорию университета. Смотреть там особо было нечего. Все же мы прошли от 34-й аудитории до горки Готен, прогулялись вдоль пруда и от здания библиотеки вышли в сторону Красных ворот. Мне обо многом нужно было поговорить с М, но из-за присутствия ее брата я избегал серьезных тем и лишь как экскурсовод давал тупые объяснения тому, что попадалось нам по пути. Говорили о том, что ставшие в то время притчи во языцах вольнослушательницы императорского университета во время перемен толпились точно букеты цветов, вон там, возле доски объявлений такой-то аудитории, что учащиеся экономического факультета могут посещать лекции других отделений, что аудитория, в которой профессор Отсука читает лекции по эстетике, находится вон за тем окном на втором этаже. Отсука Ясудзи, 1869-1931 годы, искусствовед, профессор Токийского императорского университета, основоположник изучения западноевропейского искусства в Японии. Мы сели на трамвай в Хонго Сатёме. Мы взяли билеты до Цукидзи с пересадкой в Хибия, но было бы слишком грустно расстаться вот так, даже не перемолвившись словом, поэтому мы, не сговариваясь, решили, отказавшись от трамвая, идущего на Цукидзи, пройтись пешком. Словно бы обращаясь к М за советом, я рассказал ей, что, несмотря на учебу на экономическом факультете, в будущем я хотел бы заниматься литературой. Рассказал о романе, который в то время писал, не ставя перед собой цели непременно его опубликовать, жаром пересказал ей содержание и главные темы. К решению взяться за роман меня подтолкнуло чтение «Исследование добра» профессора Нисиды, и я хотел бы посвятить его Арисиме, которого боготворил. Я еще не показывал Арисиме ничего из того, что написал, но как только завершу роман, обязательно дам ему на прочтение. Как самый настоящий эгоист, не обращая внимания на присутствие брата, я с жаром рассказывал М о своих творческих планах, но как же мне было при этом досадно, что я не могу себе позволить говорить ни о чем другом. Я бы тоже хотела попробовать что-нибудь написать, — кивнула мне М. Я в душе обрадовался, истолковав ее слова как одобрение моих планов на будущее. Я посоветовал ей, если не получится с романом, попробовать написать книжку для детей. Мы не прельстились прогулкой по Гинзе с ее бесчисленными ресторанами и, свернув в сторону, довольно быстро добрались до пристани в Цукиди. Вскоре начались экзамены на второй курс. По окончании экзаменов я решил признаться мадам С. в своей любви к М., но как это сделать? Конечно, я мог подстеречь момент, когда господин С., запретивший мне являться, уйдет из дому, войти и встретиться один на один с его супругой, но такая расчетливая хитрость была мне отвратительна, представляясь чуть ли не преступлением, а посему у меня было мало шансов увидеться с мадам С. Я люблю М., хочу когда-нибудь на ней жениться. Пусть С. проклянет меня на вечные времена, но мадам меня простит и благословит наш союз. С этими мыслями я написал мадам откровенное письмо и послал на адрес усадьбы. Через некоторое время пришел короткий ответ, в котором мадам назначала мне встречу в такой-то день, в такой-то час в зале ожиданий железнодорожной станции Симбаси. В назначенное время я пришел в зал ожиданий. Мадам в углу зала читала утренний выпуск газеты. Увидев меня, она вскочила и сходу предложила следовать за ней, ни словом не упоминая о моем письме. Мы сели на поезд и доехали до станции Итигая, перешли через мост, прошли немного направо вдоль железнодорожных путей, после чего, свернув налево, начали подниматься вверх по склону. Девясь, я следовал за мадам. Поднимаясь, она заговорила: «Что бы ни происходило в моей жизни, я всегда советуюсь с физиономистом, и по поводу работы мужа, и о будущем детей, ничего не решаю без его совета, я и всех своих детей сюда водила». Ее слова прозвучали так странно, так сильно они меня поразили в тот момент, что и сейчас, когда пишу об этом, слышу, как стучат гетто, мадам, грациозно поднимающаяся вверх по склону, вижу, как учащенно дыша, торопится она взойти на холм. Достигнув середины склона, мы свернули на узкую тропинку и вошли в уединенный дом, окруженный соснами, густые ветви которых заглядывали внутрь ворот. У входа на металлической табличке значилось «Физиономист такой-то». Навстречу нам вышел секретарь и, едва увидев, мадам сказал: «Учитель давно вас ждет». Наверное, о встрече они договорились по телефону. Мадам повела меня на второй этаж, так как будто бы была у себя дома. Оставив меня в комнатке, примыкавшей к лестнице, она раздвинула фусуму, раздвижная перегородка в японском доме, и проследовала в соседнюю комнату. Должно быть, там и находился физиономист. Я пил чай, принесенный секретарем, когда она позвала меня. Посредине стоял большой стол красного сандалового дерева. За ним сидел пухлый старичок лет 60, с аккуратно зачесанными на лысину седыми волосами, в очках, норовивших соскочить с носа. Что-то плебейское было в его моложавом, припухлом лице. Старик уставился на меня так, что мне стало не по себе. Мадам предложила мне подойти к нему поближе. Только сейчас я вдруг понял, что она привела меня сюда для того, чтобы этот вульгарный физиономист вынес мне свою оценку. Старик взял со стола длинную металлическую линейку, поднялся, подошел ко мне и, присев на корточки, принялся измерять с помощью этой линейки мою голову и лицо, расстояние между ушами и ртом, высоту затылочной кости. Бормоча что-то невнятное, он занимался этим минут 20, затем вновь сел за сандаловый стол и важным тоном сказал: «Госпожа, касательно того, о чем вы мне говорили, думаю, будет лучше воздержаться». Он многозначительно посмотрел в ее сторону. «Вот как? Характер устойчивый, твердый, голова работает хорошо, нрав замкнутый, чуждый внешних эффектов. Он сейчас учится на экономическом факультете, но, кажется, хочет заняться литературой. Те, кто занимаются литературой, рискуют впасть в пессимистическую философию. Если бы он умел дело с техникой, то добился бы успеха. Сидя на вытяжку, я слушал эту галиматью. Странно подумать, но здесь сейчас решалась моя судьба. И дураку было понятно, что означали только что сказанные физиономистом слова «лучше будет воздержаться». Мадам, заплатив какую-то сумму, вышла от физиономиста, как будто успокоившись, а у меня на душе скребли кошки. Я сомневался в религии моего отца, считая ее суеверием, но я не мог относиться к ней с пренебрежением, поскольку он поставил на карту свою жизнь, принеся всего себя в жертву своим убеждениям, а мадам, которую я почитал как свою мать, не морая рук, с преспокойным сердцем решала мою судьбу, выслушивая какого-то паршивого физиономиста. И мне не оставалось ничего другого, как безучастно наблюдать за этим попранием человеческого достоинства. Я был в ярости, я был удручен. Мы вышли к железнодорожным путям, и мадам, как ни в чем не бывало, сказала: «Мне надо пройтись по магазинам, а вам куда?» В ту минуту мое лицо, наверное, было истинно белым от внутреннего напряжения. Теперь я доподлинно знал, что в отношениях с М не только господин С, но и мадам С не на нашей стороне. До сих пор, размышляя об узах брака, я мечтал о том, чтобы, женившись, принести счастье не только своей супруге, но и ее родным и близким. Теперь же я не только испытывал сомнения в том, что смогу составить счастье М, но и от ее родителей ждал одного только проклятия. Участь моя была безрадостна. Но поскольку женитьба в любом случае могла состояться лишь после окончания университета, я сжал волю в кулак и решил ради своей любви употребить все силы на самоусовершенствование и таким образом применить к себе то, что я заявлял в письме безнадежно влюбленного, написанном в пору моей учебы в лицее. Разумеется, я рассказал о своем решении, о своих горестях, и он сразу предположил, что чита С противится моему браку только потому, что я сын бедного рыбака, и, утешая меня, сказал: «Попробую сосватать тебя в качестве своего сына». Много позже я узнал, что это привело к другому недоразумению. М решила, что я заделался приемным сыном богатого промышленника. В это время я только что перешел на третий курс. Мой друг Кикути готовился к сдаче экзаменов на гражданского чиновника и уговорил меня заняться вместе с ним за компанию. Кикути учился на юридическом и после окончания учебы мечтал остаться в университете, и поэтому ему не было нужды сдавать экзамен на чиновника высшего разряда, но он заявил, что хочет изучить в целом правовую систему Японии. Я тоже не собирался становиться чиновником, и никакой необходимости сдавать экзамен у меня не было, но я все-таки решил вместе с ним изучить законодательство. В университете почти не осталось обязательных лекционных курсов, и мне казалось, что я в праздности растрачиваю последний год своей студенческой жизни, и к тому же мне захотелось, пользуясь случаем, изучить законодательство, регламентирующее общественную жизнь Японии. С другой стороны, мною двигало желание отвлечься от бесполезных страданий по поводу М, сосредоточиться хоть на чем-нибудь другом. Почти все наши однокурсники, собиравшиеся стать гражданскими чиновниками, перейдя на третий курс, постарались сразу же уехать подальше от столичной жизни, чтобы лучше подготовиться к экзамену. Я тоже подумал, что для занятий нам надо бы куда-нибудь уехать, но Кикути, так же, как и я, был не слишком богат, поэтому мы не могли, подобно другим, позволить себе жизнь на каком-нибудь горячем источнике или еще где-нибудь в горах. Здесь мне, наверное, надо несколько подробнее рассказать о моем друге. Мы подружились еще в лицее, и я всегда считал его своим нравственным ориентиром. По сей день, когда в моей жизни случается кризис, я вспоминаю о нем, прежде чем принять какое-либо решение. В самые горестные дни я находил утешение, глядя на его благостное лицо. Порой мы устраивали состязания в учебе. Все это побудило меня при публикации романа «Судьбоносные дни», написанного в память о моей юности, посвятить его Кикути в знак нашей дружбы. Провести вместе с таким другом последний год студенческой жизни было немыслимым счастьем, поэтому я решил готовиться к экзаменам на чиновника. В это время мой земляк Кондо, поставлявший химикаты владельцам бумажных фабрик, расположенных у подножья Фудзиямы, настойчиво приглашал меня остановиться у него, убеждая, что его тихий дом как нельзя лучше подходит для занятий. В начале мая мы с Кикути поселились у него. Если перейти через мост Онари в Нумадзу и идти мимо храма Хатимана через рисовое поле по направлению к средней школе, посредине дороги будет небольшая рощица сакуры, в которой стоит тесноватый, но опрятный одноэтажный домик. Нас поселили в светлой восточной половине. Хатиман — синтоистский бог войны. В нашем распоряжении была лишь гостиная, обставленная в европейском вкусе, служившая хозяину деловой конторы. Молодая жена Кондо, на попечении которой было двое маленьких детей, не имея служанки, проявляла о нас всяческую заботу, ни разу не выказав на лице неудовольствия. Днем мы занимались в этой конторе, а ночью там же укладывались спать, отодвинув в сторону стол и стулья. Было довольно тесно, но Кикути ни разу не пожаловался на неудобства. Мне часто приходилось укорять себя за своевольный нрав, но в доме Кондо я без каких-либо проблем прожил почти 3 месяца. 2 месяца мы отвели на первый этап подготовки к экзаменам, организовав свое время так, что 6 часов долбили право и только потом позволяли себе почитать что-нибудь из художественной литературы или совершить прогулку. Воскресный день целиком отводился для прогулок, и я подробнейше знакомил друга с моими родными местами, показывая ему морское побережье, реки и горы. Наверное, он удивился, впервые узнав, какая нищета меня окружала с детства. Как-то раз, когда мы занимались в доме, нас навестила госпожа С., приехав из усадьбы. Она привезла до меня летнее кимоно и синий с белым узором ткани. Я был очень рад. Летнее кимоно было как нельзя кстати. Я не мог каждый день одеваться по-европейски, а кроме простенького юката у меня ничего не было. Но более всего синее кимоно обрадовало меня, потому что напоминало мне о Бэм. Когда в Нумадзу стало невыносимо жарко, мы по приглашению Кондо переселились в дзенский монастырь Сейрюдзи в Готембе. К тому времени мы приступили к 3-му этапу занятий и уже по 10 часов в день зубрили книги по юриспруденции. Мы полностью отказались от художественной литературы и журналов, перестали бриться, точно аскеты-монахи изо дня в день умерщвляли плоть, закаляя дух. Храм Сейрюдзи расположен в роще старых криптомерий на склонах горы Фудзиямы, приблизительно в часе езды на конке к востоку от Готембы. Пройдя по заросшей кустами горной тропе в воротах храма, выходишь к башне с колоколом. Днем каждый час бьют в колокол, возвещая крестным крестьянам время суток. Но если взобраться на башню, откроется широкий вид на склоны горы с рассыпанными там и здесь купами деревьев, в тени которых можно заметить крестьянские домики. Но нигде не видать ни души. Далеко от храма проходит старый тракт, являющийся важной транспортной артерией, ведущей в сторону города Ямакиты. Но поскольку поблизости нет домов, почти никогда не видно идущих по нему людей. Спустившись от храма к старому тракту, оказываешься перед ветхой кузницей, возле которой откуда-то набежавшие дети наблюдают, как подковывают клячу. В полуразрушенной лачуге болезненная на вид девушка постоянно плетет ивовые корзины. Каждый день одночасовая прогулка во второй половине дня была нашим единственным развлечением, но даже прекрасные склоны Фудзиямы нам в конце концов наскучили, и привлеченные человеческой деятельностью, мы, случалось, как завороженные, подолгу простаивали перед кузницей. Питались мы тем же, что и монахи, но не роптали и, сжав зубы, продолжали трудиться. Это произвело впечатление даже на настоятеля храма Бокууна, старшего ученика дзенского наставника Мамия. Он похвалил нас, сказав, что из нас вышли бы великолепные дзенские послушники. Приемная мать Бокууна, старшая сестра генерала Ноги, приходившая из Насу, растроганно сравнивала наши занятия с тем, как в старину упражнялись в военном искусстве самураи. Ноги Мареске, 1849-1912 годы, генерал, прославился во время русско-японской войны. Она порой спускалась к старому тракту, покупала у крестьянских детей, пойманных ими вьюнов, и варила из них уху. Обстоятельства жизни в храме Сэйрюдзи я изобразил в романе «Судьбоносные дни», в письмах главного героя Юкавы. Черпая из своих воспоминаний, я написал об атмосфере, царившей в горном храме. Более 10 лет я не бывал в тех местах. Но, прочитав написанное, Кикути подтвердил, что мои наблюдения точны в малейших деталях, поэтому вряд ли есть смысл здесь вновь подробно описывать наше тогдашнее житье-бытье. Вот только почему Кикути терпел столь мучительные занятия, ведь я легко сносил все лишения, потому что непрестанно думал об «М». Будучи студентом экономического факультета, я практически не изучал в университете право. Изучить право в полном объеме, необходимом для экзаменов на чиновника, одному, без поддержки такого прекрасного помощника, как Кикути, было бы для меня практически невозможно, но если бы не М, я бы, наверное, все бросил на полпути. Конечно, у меня было стремление испытать свои силы, но без тайного желания своим успехом на экзамене прибавить себе весу в глазах М, я бы вряд ли дотянул бы до конца. Чтобы быть ее достойным, я должен был добиться всего своим умом, без посторонней помощи, взять все, что шло на пользу моему умственному развитию. Каждый вечер, кончив заниматься правом, под темной лампой электричества не было, я делал записи в дневнике, мысленно обращаясь к М. Кикути часто подтрунивал, что когда я пишу, мое лицо сияет от счастья, но не получая от нее писем, я не решался возобновить переписку. Беспрестанно думая о ней, я получал заряд бодрости, чтобы изо дня в день продолжать непосильные труды. В один из погожих августовских дней в храме Сэйрюдзи нас неожиданно посетили И и госпожа Ю. Увидев меня исхудавшего, небритого, они, удивившись, стали допытываться, уж не болен ли я. Но, увидев направлявшегося к главному храму Кикути, который выглядел не лучше, они рассмеялись, поняв, что болезнь тут ни при чем. «Да вы самые настоящие монахи-отшельники!» Они силком повели нас в Нумадзу, заявив, что не смогут смотреть на нас без сострадания, пока не накормят. Они устроили нам угощение из угря и уговаривали остаться в усадьбе, но мы в ту же ночь, прихватив конфет, вернулись в Сэйрюдзи. Так мы и не брились до тех пор, пока не пришло время покидать храм и возвращаться в столицу. Желая сохранить на память то, как мы тогда выглядели, Бокуун специально пригласил из города фотографа. Прошли письменные и устные экзамены. После устных экзаменов мы с Кикути отправились путешествовать в Идзу. Был сезон сбора урожая риса. Первая наша остановка была у горы Идзу. Выехав в Атами, мы вспомнили, что забыли оставить в гостинице чаевые для горничной. Исходя из принципа вправо, мы решили, что чаевые — это встречное предоставление работе горничной. С улыбкой вспоминаю, как, выразив в письме сожаление по поводу того, что не оставили чаевые, мы из Атами отправили по почте денежный перевод в сумме 1 иены на адрес горничной, обслуживавшей накануне 10-й номер. Из Атами на корабле добрались до Ито, Вы Тома сели в дилижанс, отправлявшийся через горный перевал в монастырь Сюдзэнзи, заплатив всего по 30 сен с человека. Но как только мы миновали перевал, возница заявил: «До этого места 30 сен, но так как кроме вас других пассажиров нету, могу подбросить вас дальше». Мы собирались экономить дорожные расходы, но чтобы не ударить лицом в грязь, вышли из экипажа. Мы находились на подступах к деревне, готовящейся к сбору обильного урожая хурмы. Дилижанс остановился в тени гигантского камфорного дерева. Помню, меня поразила красота его зеленых веточек. Посадив одну старую бабку и протрубив в горн, дилижанс тронулся вниз по склону. Подождав, когда уляжется пыль, мы поплелись вслед за ним. Спускаясь под гору, я признался другу, что принял решение навсегда забыть М, но, странное дело, не мог при этом сдержать нахлынувших слез. В конце нашего путешествия несколько дней мы провели на вилле И в Нумадзу. В день нашего возвращения в Токио вечерние выпуски газет опубликовали результаты экзаменов. И я, и Кикути прошли. Мы прочли об этом, сидя в поезде, и, поздравив друг друга, простились на станции Синагава. Когда я вернулся в свой флигель и еще не спал, дожидаясь меня, он достал старого вина, и мы отпраздновали мой успех. Я страстно желал позвонить М, но отказался от этой мысли. Спустя несколько дней я отправился в здание кабинета министров получать свидетельство о сдаче экзаменов. Из моих лицейских однокашников, кроме Кикути, прошло еще несколько человек. Все мои старые друзья были в возбуждении. «Ну что, теперь можно выбрать занятие по своему вкусу и делать карьеру. Отныне будущее Японии в наших руках». На обратном пути мы решили по случаю устроить где-нибудь пирушку. Со своей стороны я не видел в прошедших экзаменах ничего особенного и не верил, что благодаря им государство возьмет на себя заботу о моем будущем. Вскоре встала проблема устройства на работу по окончании учебы. Только и слышалось, неплохо было бы попасть в Банк Японии или Министерство финансов или Министерство сельского хозяйства. Начались выпускные экзамены. Кое-кто уже готовился к вступлению в брак. Настали довольно-таки суматошные дни.